Раздел 30. Линли смотрел, как Корин Пейн подносит к губам чашку. Взгляд туманный, движения замедленные. «Еще кофе», — мрачно приказал он Кате. «Теперь черного и покрепче. В два, в три, в четыре раза, если можно. Холодный душ дал бы такой же результат», — осторожно ответил Нката. «Но с ними не было женщин-полицейских, чтобы раздеть миссис Пейн. Приготовьте еще кофе, Уинстон». «Дружочек», — пробормотала Корин. Ее голова упала на грудь. Линли потряс женщину за плечо, потом поставил на ноги, провел по столовой, но ноги Корин подгибались, как вареные спагетти. Пользы от нее было не больше, чем от кухонной утвари. Ругнувшись, Линли приказал: «Очнитесь же немедленно!» И когда Корин навалилась на него, осознал, как ему хочется потрясти ее, чтобы привести в чувство. И понял, насколько усилилась его тревога с тех пор, как полчаса назад они попали в приют Жаворонка. Все их планы по своевременному прибытию в Уилшир, окончательному изобличению, слежке и аресту Пейна и возвращению ребенка родителям были нарушены в Амсфордском отделе по расследованию убийств. Там, хоть убейся, никак не могли найти нужного сотрудника, специалиста по отпечаткам пальцев, а когда нашли, тому понадобился почти час, чтобы добраться до участка. За это время Линли выдержал словесную схватку с сержантом Реджем Стэнли, который в ответ на заявление о том, что один из его детективов стоит за двумя похищениями и убийством, сказал: «Чушь какая-то! А вы сами-то кто? Кто вас сюда прислал?» И насмешливо фыркнул, когда понял, что они работают вместе с полицейшей из Скотланд-Ярда, ставшей для него кошмаром. И в лучшие-то времена готовность к сотрудничеству никогда не стояла на первом месте в списке его личных качеств, а сейчас, в худшие времена, исчезла, по-видимому, окончательно. Как только они получили искомое подтверждение, на это ушло столько времени, сколько потребовалось специалисту по отпечаткам, чтобы снять очки, включить мощную лампу, взять лупу, подержать ее над карточками с отпечатками и сказать: «Двойные спирали? Упражнения для ребенка, они идентичны». «Вы что, действительно оторвали меня от покера ради этого?» Группа наблюдения собралась быстро. Среди констеблей поднялся ропот, когда стало ясно, кто является объектом наблюдения. Но фургон был выделен, радиосвязь налажена и быстро обозначены посты. И только когда поступило первое сообщение, что автомобиля подозреваемого нет на месте, как нет и машины сотрудницы Скотланд-Ярда, Линли и Нката отправились в приют Жаворонка. «Она куда-то за ним поехала», — сказал Нкате Линли, пока они мчались в ночи к Уоттон-Кроссу. «Когда я с ней говорил, он находился рядом. Должно быть, он все понял по ее лицу. Актриса из Хейверс никакая. Он начал действовать». «Может, он поехал к своей подружке?» — высказал Санката. «Не думаю». Беспокойство Линли возросло, когда они подъехали к дому на Бербидж-Роуд. Он стоял абсолютно темный. Можно было предположить, что все его обитатели спят, но задняя дверь была не только не заперта, но и распахнута. И глубокий отпечаток шины на цветочной клумбе давал основание предполагать, что кто-то отъезжал в спешке. Рация Линли ожила, когда они с Нкатой вошли в заднюю дверь. «Нужно подкрепление, инспектор?» — спросили из фургона, припарковавшегося в нескольких ярдах дальше по дороге. «Оставайтесь на месте», — ответил Линли. «Тут что-то не так. Мы осматриваем дом изнутри». Задняя дверь вела в кухню. Линли включил свет. Все было как будто в порядке, так же, как в столовой и гостиной. Наверху они увидели, что постель в комнате Хейверс была смята, но воспользовались только покрывалом и одеялом. Простыни были аккуратно сложены. Следовательно, Барбара либо прикорнула, что было маловероятно, либо притворилась спящей, что больше отвечало инструкциям Линли вести себя естественно. Бесформенная сумка Барбары валялась на комоде, но ключи от машины отсутствовали. Значит, она, по всей видимости, услышала, что Пейн уезжает, схватила свои ключи и бросилась в погоню. При мысли о Хейверс, в одиночку преследовавшей убийцу, Линли быстро подошел к окну спальни, отдернул штору и уставился в ночное небо, словно луна и звезды могли сообщить ему, в каком направлении уехали Барбара и Робин Пейн. — Черт бы побрал эту несносную женщину, — подумал Линли. Соображала она что-нибудь, бросившись в одиночку преследовать Пейна. — Если он ее убьет, инспектор Линли... Линли повернулся. В дверях стоял Нката. — В чем дело? — В одной из комнат женщина. Лежит как бревно. Похоже, ее накачали снотворным. Вот так и получилось, что теперь они накачали Корин Пейн кофе, а она то бормотала «дружочек», то звала Сэма. «Интересно, кто такой Сэм?» — полюбопытствовал Нката. Линли было наплевать. Он хотел дождаться от женщины только связной речи. И когда Нката принес в столовую очередной кофейник, Линли усадил Корин за стол и снова начал поить ее. — Нам нужно узнать, где ваш сын, — сказал Линли. — Миссис Пейн, вы меня слышите? Робина здесь нет. Вы знаете, куда он уехал? На этот раз ее взгляд, похоже, стал осмысленным. Кофеин, в конце концов, подействовал на мозг. Она перевела взор с Линли на Нкату, при виде которого глаза ее расширились от ужаса. — Мы офицеры полиции, — сказал Линли, прежде чем она успела закричать при виде незнакомого, а значит, непременно опасного чернокожего мужчины в своей чистенькой столовой. — Мы ищем вашего сына. — Робби полицейский, — ответила она. Потом смысл последней фразы как будто дошел до нее. — Где Робби? — потребовала она. — Что случилось с Робби? — Нам нужно с ним поговорить. — объяснил Линли. — Вы можете нам помочь, миссис Пейн? Вы не знаете, где он может быть? — Поговорить с ним? Ее голос стал чуть громче. — А зачем с ним говорить? — Сейчас ночь. Он в постели. Он хороший мальчик. Он всегда хорошо относился к своей маме. Он, Линли, успокаивающе взял ее за плечо. Женщина дышала неровно. — Астма, — пояснила она. — Иногда не хватает дыхания. — У вас есть лекарство? — Ингалятор в спальне. Нката принес его. Миссис Пейн энергично попрыскала в рот и как будто пришла в себя. Сочетание кофе и лекарства привело ее в чувство. Она несколько раз моргнула, словно окончательно проснулась. — Что вам нужно от моего сына? — Он похитил в Лондоне двух детей. Привез их сюда. Один из них мертв. Другой все еще может быть жив. Нам нужно найти его, миссис Пейн. Нам нужно найти этого ребенка. Она оказалась совершенно ошеломленной. Пальцы сомкнулись на ингаляторе, и Линли подумал, что она снова им воспользуется, но Корин Пейн уставилась на Линли. На ее лице отразилось полное непонимание. — Детей? — переспросила она. — Мой Робби? Вы с ума сошли? — Боюсь, что нет. — Да он ни за что не обидит ребенка. У него и мысли такой не родится. Он их любит. Сам хочет иметь детей. В этом году он собирается жениться на Селии Мэттесон и нарожать детей. Корин плотнее стянула полы халата, как будто внезапно озябла. И тихо, и с отвращением продолжала. — Вы хотите мне сказать? Вы на самом деле пытаетесь меня убедить, что мой Робби — извращенец? Мой Робби? Мой сын? На мгновение слова Корин повисли в воздухе. Линли увидел, что Нката с интересом поднял брови. Вопрос женщины всколыхнул воды, если не глубокие, то мутные, но сейчас не было времени делать выводы. Линли снова заговорил. — У детей, которых он похитил, общий отец. — Ваш сын, как выясняется, затаил на него зло. Как бы то ни было, но женщина по-прежнему пребывала в замешательстве. — Кто? Какой отец? — спросила она. Мужчина по имени Деннис Лаксфорд. Существует ли связь между Робином и Деннисом Лаксфордом? Кем? Деннисом Лаксфордом, главным редактором таблоида «Осведомитель». Он учился в этом районе в школе в Беверстоке лет 30 назад. Первым ребенком, которого похитил ваш сын, была незаконная дочь Лаксфорда. Вторым — его законный сын. По-видимому, Робин считает, что есть третий ребенок, и этот ребенок старше двух других. Он хочет, чтобы Деннис Лаксфорд назвал этого ребенка в своей газете. Если Лаксфорд этого не сделает, второй похищенный им ребенок умрет. По мере того, как Линли говорил, в женщине происходила постепенная перемена. С каждой фразой ее лицо становилось все более отрешенным. Наконец она уронила руки на колени и тихо проговорила: «Главный редактор газеты, вы сказали, в Лондоне?» — Да. Его зовут Деннис Лаксфорд. — Боже мой! — Что такое? — Я не думала. Не мог же он в самом деле поверить. — Во что? — Это было так давно. — Что? Женщина лишь снова сказала: — Боже мой! Нервы Линли напряглись еще больше. — Если вы можете сообщить нам что-то, что приведет к вашему сыну, я предлагаю вам это сделать и сделать сейчас. Одна жизнь потеряна, еще две под угрозой. У нас нет лишнего времени, тем более на воспоминания. Итак, на самом деле, я не знала, кто это. Она говорила, глядя на стол, а не на мужчин. Откуда мне было знать? Но мне нужно было что-то сказать ему, потому что он настаивал, все спрашивал и спрашивал, не давал мне покоя. Она как будто ушла в себя. — Мы буксуем, старина, — заметил Нката. — Найдите его комнату, — приказал Линли. — Может, там обнаружится что-нибудь, что нам подскажет, куда он уехал. — У нас нет, к черту, ордер, Уинстон. Хейверс неизвестно где, возможно, она в беде, и я не собираюсь сидеть тут и ждать, слушаюсь. Я найду. Нката бросился к лестнице. Линли слышал торопливые шаги констебля в коридоре наверху. Открывались и закрывались двери. Затем послышались звуки выдвигаемых ящиков, издвигаемых дверей, стенных шкафов. И все это под продолжавшийся лепет Корин Пейн. — Я никогда не думала, — говорила она. — И вдруг меня осенило, когда я увидела это в газете, когда я прочла. Там говорилось о Беверстоке. Кто бы мог подумать о Беверстоке? И он мог быть одним из них. Ну, правда, мог быть. Потому что я не знала их имен. Вы понимаете, я никогда не спрашивала. Они просто приходили в погреб по понедельникам и средам. Милые мальчики, между прочим. Линли хотела стряхнуть ее так, чтобы у нее высыпались зубы. Она молола какую-то несусветицу, а время утекало.